счастлив я, Господь, Спаситель мой, готово место для меня в стране небес святой. Славлю Отца за меня, страна благодатная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. С мирским богатством не сравним. Светит там, куда мы все придем.